В храме многие становились свидетелями прозорливости матушки Аполлинарии. Она прозревала трудные события в жизни окружавших ее людей и, бывало, предупреждала: «Смотри, ведь то-то и то-то может произойти». И все происходило по слову матушки. Ее побаивались. У нее был взгляд насквозь видящий. Она видела грехи людские и бывало, что обличала. Завистники говорили ее духовным чадам и друзьям: «Что вы к ней ходите?» Матушка была строгой и требовательной к пению и чтению, указывала на ошибки и говорила, как нужно петь. Конечно, многим это не нравилось. Кое-кому даже плакать приходилось после того, как матушка строго скажет: «Стой здесь в уголке и слушай, учись, как правильно петь». Исполнялись и многие ее предупреждения другим сослужащим с ней. Одной певчей матушка предсказала, что та будет регентом. Помнится, повторяла ей: «Пойте Симоновскую, пойте Симоновскую». Это была ее любимая мелодия херувимской песни. Часто бывала в храме верная его прихожанка Евдокия. Матушка ей сказала: «Господь придет за тобой на Николу». Так она позвонила своим знакомым за 3 дня до праздника: «За мной Николушка придет, готовьте меня. За мной Николушка придет», — так матушка сказала. И действительно, скончалась она в день памяти святителя Николая. У нас ее и отпевали. Еще об одном поразительном случае вспоминает сама матушка. «Умирала моя знакомая, Анна Филипповна, духовная сестра матушки Антонии. До последней минуты была в сознании и, умирая, читала молитвы. Уже вся застыла, одна голова живая, но в памяти была и указала: «Не мешайте мне». Это было на моих глазах. Вот какая у нее вера сильная. Не боялась смерти. Принесли отпевать в церковь Анну Филипповну. Смотрю, на ней креста нет. Пошла за ящик, принесла крест. А как его одевать? Она во гробе лежит мертвая. Тогда я перекрестилась и сказала: «Анна, как же на тебя крест надевать?» И она сама села в гробе, а те, кто близко стоял от гроба, 3 или 4 человека, они едва не упали от страха, все же покойница. Но я набралась смелости, подумала, что нам всем умирать, вот и стала надевать на нее крест. А когда надела, сказала: «Анна, ты же умерла». Но она была как кукла какая-нибудь, и я ее потихоньку положила обратно в гроб. Тогда батюшка подошел ко мне и сказал: «Великие чудеса Господь творит». Ее отпевали в церкви, все как следует, и я ее решила в свою могилу положить, там, где сейчас сын Михаил похоронен. Летним вечером матушка возвращалась после службы из храма в Калитниках со своей знакомой. Доехали до станции метро Таганская, и захотелось им пить. Подошли к палатке с водой, матушка взяла наполненный стакан, перекрестила его и подала спутнице. Та отвернулась, неудобно стало, народ кругом, а матушка открыто крестит. Тогда матушка громко сказала: «А вот креста-то стесняться не надо. Когда других дел, вы не стесняетесь, а креста стесняетесь». После этого целую проповедь прочитала, а люди возле палатки стояли и слушали, Но никто не вступил в беседу. Спутница возразила: «Вот вы будете так говорить, а кто-нибудь донесет». «Никто ничего не скажет», — перебила ее матушка, «потому что я правду говорю». Храм в Калитниках был, наверное, и в самом деле очень трудным. Тому есть еще одно убедительное свидетельство. Когда матушка Аполлинария регентовала здесь, к ней несколько раз приезжала известная московская старица, схимонахиня Ольга. Как правило, матушка Ольга не задерживалась в храме, а лишь приложится к иконам и на кладбище. Здесь они подолгу ходили с матушкой Аполлинарией и беседовали. О чем? Знает один Господь. Однажды матушка Ольга посреди лета приехала в Калитниковский храм, одетая, как в лютую стужу, в 10 кофтах, шубе, рукавицах, теплом пуховом платке, так что напоминала колобок. Поднялась по лестнице в храм, постояла недолго и громко сообщила сопровождавшим ее дочкам, духовным чадам: «Холодно здесь, замерзнем, поехали обратно». На языке блаженных это значит, что недостает в храме молитвы, тепла, настоящих духовных отношений. Матушка Аполлинария постоянно навещала дом старицы Ольги, которая принимала ее с любовью. Вспоминает духовная дочь схимонахини Ольги, много лет жившая в доме старицы у станции метро «Таганская». «Не раз приходилось мне быть свидетельницей того, как приходила в дом матушка Аполлинария. Матушка Ольга ее благословляла и говорила мне: «Сестры мои пришли, будем их поить чаем». До конца жизни не забыть эти часы, проведенные с обеими матушками. С какой любовью они общались, становясь как будто невесомыми при встречах. Матушка Аполлинария порхала по комнате, как птица. Да и матушку Ольгу я не часто видела такой вдохновенной. Они пили чай, духовно общались, и было видно, какую радость доставляют им эти беседы. Помнится, матушка Ольга одобряла молитвы за убиенных во чреве детей. Можно сказать, что здесь совершалось преемство старчества. Недаром духовная дочь матушки Антонии, прочитав книгу о матушке Ольге, сказала, что некоторые ее страницы будто написаны о матушке Антонии. Ни в одном храме не служила матушка дольше, чем в Калитниковском, но не хотела, чтобы ее отпевали здесь. Уже будучи схимницей, матушка завещала своей родственнице: «Если что здесь со мной случится, то есть в Москве, то пусть по чину отпоют в Петре и Павле, на Солдатской. Ты же знаешь, что меня открытой держать нельзя, я буду закрытой, и ты при всей твоей любви не открывай меня». Матушка пела во многих московских храмах, а молилась едва ли не во всех, где совершалось богослужение в 1960-1980 годы. Но из всех московских церквей более других любила она Богоявленский собор и считала себя его прихожанкой. Даже будучи немощной, просила близких помочь ей добраться именно до этого храма. Но не всегда получалось. Не все могли разделить с ней духовную радость, остаться, помолиться, помочь. Обычно ее привозили на службу вечером и оставляли на ночь одну. Матушка сидела там одиноко на лавочке и молилась. «Баки со святой водой стояли», — вспоминает духовная дочь старицы, «а матушка всегда сидела справа. Я ей говорю: матушка, мне пора, а она мне: не забудь, поставь Казанской Божией Матери свечку». Она очень любила казанский образ. Когда приедешь за ней утром и спросишь: «Матушка, а с кем же вы были ночью?» — «С мертвецами, с покойниками. Вон гробы стоят». Отец Матфей, настоятель собора, очень хорошо знал матушку и разрешал ей оставаться на ночь. Когда матушка жила на Авиамоторной улице, из храма ей всегда передавали посылки, когда бывала гуманитарная помощь. В Велоховском соборе произошло еще одно событие ее жизни. Однажды матушка сказала племяннице: «Что-то на Преображение со мной будет, я тебе тогда сообщу». На праздник Преображения матушка отправилась в Велоховский собор. Во время службы ей стало плохо. Прямо из храма матушку отвезли в больницу и положили на операционный стол. Обнаружили ущемление грыжи. Перед операцией матушка просила, чтобы правую руку не привязывали, так как она будет ею креститься. Однако ее не послушали, связали. Сама матушка вспоминала, что во время операции много раз пела тропарь празднику Преображения и благодарила Господа за то, что удостоил ее пострадать в такой день. Она говорила: «Вот мы часто, когда неприятности, скорби, плачем, а меня забрали в Преображение Господне прямо из храма на операционный стол. И это радость для меня была». Когда племянницы матушки позвонили, что ее тетушку прооперировали, она тотчас примчалась в больницу, вошла в послеоперационную палату и спросила матушку, когда та была еще под наркозом: «Ты меня слышишь?» «Да, я к тебе пришла. Все, что ты мне говорила, случилось?» «Да».